И если кто-то закачивает видео с твоей музыкой, которой ты владеешь, тебе сразу же там отчисляются деньги, вот это все. Как тебе такое? Да-да, мечтать не вредно, давай. Отчисляются ему деньги. Только ты отчисляешь в этой жизни деньги, а тебе еще никогда не отчисляются. А он еще быстрее, прям как затраторил, как, не знаю, как дизель-генератор. Тр-тр-тр-тр. Я че? Я как бы ретроспективно понимаю, что он мне говорит, какого хрена ты меня сфоткал? Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Мигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет! Сегодня мы поговорим про угрей в желе. Ты в Фейсбуке запустил очень горячую тему насчем того, что у вас там типа с локдауном ничего не понятно, и у тебя там большой тред комментариев. Я немножко почитал комментарии, и у меня сложилось впечатление. Я хочу им поделиться. Давай, давай. У меня такое впечатление, что люди устали и такие, ну сколько можно, все, хочу. Ну, это логично, да. То есть в какой-то момент наступает вот этот переломный момент, когда, мне кажется, мы все считаем себя все-таки, ну, так сказать, адекватными, логичными зверушками, но в какой-то момент желания перевешивают нашу вот эту логичную сторону ума, и мы просто начинаем подгонять под наши желания, так сказать, то, что, ну, типа факты. Ну, то есть мы начинаем очень выборочно так использовать вот эти факты, чтобы подогнать их под наши желания. И мне кажется, вот этот как никогда сейчас вот именно проявляется, да, когда да. люди и очень избирательно берут определенные типа факты, и некоторые из этих фактов даже вообще не факты, но там мы просто не будем сильно углубляться, чтобы проверять, факт это на самом деле или нет. Но мне нравится он, потому что он подходит под мои желания вот прямо сейчас. Поэтому я возьму вот это и вот это. Называется cherry picking по-английски. А в немецком слове есть какой-нибудь? Скажи мне. Я не слышал такого. Апфельбрунгбинд. Да, означает выбирание спаржи из огромных земляных куч. Да-да-да, тех, которые мне больше нравятся. Вот. И, собственно, да, ты вот выбираешь вот эти вот, как бы, занимаешься черри-пикингом, набираешь себе вот определенное количество на свою тарелку и такой, вот, смотрите, все складывается в ту самую картину, как мне вот и хотелось. Ну, типа да, к сожалению, да. Слушай, а вот у вас, например, если вы привиться хотите, вам как это устроено? Вы можете просто прийти и привиться прямо сейчас? Нет. Я не могу ничем. У нас, по-моему, сейчас, если ты старше 50, то ты можешь записаться. Ты можешь выбрать слот и записаться. И я не старше 50, к сожалению. Поэтому мы сидим и ждем. Ну, обещание было в том, что до конца июля все взрослое население Британии будет, им будет предложено возможность привиться. До конца июля еще довольно далеко. Несмотря на это, в общем и целом, у нас на самом деле сейчас уже послабление. У нас прям какой-то свет в конце туннеля. С 12 апреля у нас открываются парикмахерские. Там что-то практически все на самом деле с 12 апреля открывается, кроме, по-моему, то есть путешествовать еще все еще так особо нельзя. Международное путешествие нам уже сразу сказали, что даже не надейтесь, скорее всего, границы не откроются в этом году, то есть даже не планируйте, поэтому сейчас все планируют отпуска только по стране. При этом Уэльс, как бы, типа, там отдельно у них, они пока особо к себе не пускают, и Шотландия тоже отдельно. Но вот именно по Англии, в принципе, можно. И вот на прошлых выходных тоже у нас было очередное послабление. Можно было начать встречаться с 6 друзьями на воздухе. То есть снаружи нельзя сидеть внутри, но снаружи типа можно. И мы пошли мудларкить. Причем мы думали, что мы одни такие хитрые. Мы пришли, короче, мудларкить. Там в самом центре Лондона есть такое очень-очень козырное место. Только по секрету для наших слушателей, раз сейчас поделюсь. У нас есть большой кафедральный собор Сент-Полс, и как раз рядом вот с этим мостом Millennial Bridge, который постоянно во всяких фильмах засвечивается. И вот там вот, если с северного берега так вот пройти, там будет такой незаметный спуск прямо, в Темзу, на берег Темзы. И во время отлива туда можно, собственно, выйти, и там самое козырное место вообще, наверное, на всей Темзе. К сожалению, об этом все знают. А поэтому, когда мы туда пришли, там оказалось, что там еще толпа народа, и все ищут сокровища. И, в общем, да, и мы тоже там походили, пообщались прямо так с мудларками, типа, о, чё у вас, а чё у вас, о, да, вот это да. Ничего себе. При мне там одна мудларкерша нашла ну, не золотую, но такую медную, медный такой токен, такой жетон, который использовали купцы в 1700-х годах, там прям на нем вычеканно было как бы название, и это был какой-то купец из Германии, который приплыл на своем корабле в Лондоне, типа где-то торговал, там прям его имя было написано. Крохотное совершенно, на самом деле, такая... Потерял флешку, короче, да, так ну, сказать. Ну, типа, да, да, да. И вот прям, и она типа прямо при нас она как бы это нашла, то есть таким, и там отмыло, показывала, и так вот это да. То есть да, есть, есть, да, такие вот козырные места, но, к сожалению, про них, да, все знают, но даргеры не делятся особо между собой, куда чего пойти, но в общем и целом, как бы, все знают, куда нужно идти, где копать. Слушай, я вот, типа, ты такой нашел какую-нибудь монетку, там, не знаю, старинную, ты можешь ее в карман там сунуть, ведь никто ж не видел. Да, ты можешь так сделать, и это называется черный мудлакинг. Ну, это, типа, не одобряется. А, ну, это, типа, не по правилам. Там, там же, вот в том же самом месте, собственно, где вот, вот этот вот выход, рядом, рядом с Millennial Bridge, там есть так, так называемое место под названием Queen's Height. И там традиционно было место торговли еще со времен викингов. То есть и римляне там торговали, и викинги. То есть там торговали, там приплывали корабли, там прямо на берег они начинали торговать всякими штуками. Там 2000 лет истории торговли, где постоянно что-то падало там в эту реку и вот это все. Там реально, если копнуть, мне кажется, там можно найти очень много всего. И поэтому там копать нельзя. Там можно только смотреть глазами. И некоторые более продвинутые мудларкеры берут свои такие пинцеты. Реально, я видел с пинцетом. Они наклоняются очень осторожненько, пинцетом могут какую-нибудь крошечку взять, так посмотреть, что это такое, положить назад. То есть там копать нельзя вообще. И более того, там есть определенное такое место, где нельзя даже... То есть можно пройти вдоль воды, но нельзя заходить дальше по берегу, потому что там вообще как бы черная зона. Там типа место особенной исторической ценности. А кто-нибудь там копается? То есть там типа археологи или там просто сохранено все, они не трогают? То, что я видел, там периодически там можно получить разрешение, если ты какой-нибудь, я не знаю, да, снимаешь какую-нибудь телепередачу или какое-нибудь кино документальное, и тебе могут и тоже, тоже, то есть это все схвачено, это все как бы частная земля на самом деле, вот, то есть если ты получишь персональное разрешение, то тебе можно будет там копнуть, опять же, если ты там найдешь что-нибудь ценное, тебе это нужно будет зарегистрировать, у музеев будет возможность выкупить твою ценность, ну, соответственно, ты получишь за это деньги, но тем не менее, то есть у них есть возможность как бы выкупить какое-то такое сокровище, которое ты нашел, и забрать его себе. Но за деньги, да. Прикольно. Вам можно ездить на Майорку. Да, у нас больше 300 рейсов за пасхальные каникулы улетело на Майорку. Майорка — это такой... Типа немецкая Сочи, туда все ездят. Но туда еще очень любят британцы летать. Я сейчас не знаю, можно ли британцам летать за рубеж, по-моему, нет. Нельзя. А то так бы был прекрасный, так сказать, источник обмена вашими британскими штаммами с нами. Но, кажется, хрен знает. Короче, вот, непонятно, что происходит. Но у нас прям ускорилась вакцинация. Сегодня прям все радостно били в колокола. У нас больше 600 тысяч привившихся только за сегодня. И такими темпами, правда, есть шанс, что мы где-нибудь в середине лета кое-как привьемся. У нас еще, знаешь, какая интересная штука? У нас прививают по очереди. Очередь формируется каким-то глобальным инструментом, и на твое место в очереди влияет наличие хронических заболеваний. Но эти хронические заболевания очень интересно отмеряются. Они отмеряются по чекам и счетам, которые твой врач присылал в страховую компанию. То есть, типа, если он много чеков твоих слал, что ты, типа, лечился, считается, что ты хронический. Даже если у тебя, например, больная пятка. Ну, пятка у тебя хроническая немота пятки, и ты 2 года лечился, и страховая за это заплатила 50 тысяч евро за лечение твоей пятки. Она такая, о, наверняка этому чуваку нужно в первую очередь колоть, потому что он доходяга, хрен знает, что с ним вообще будет. И вот, и люди прямо с хроническим насморком, они поднимаются в очереди очень резко, потому что это считается хроническое заболевание. Всех это бесит. Ну, то есть никакой справедливой, даже понятной системы распределения квот нет. Короче, печалька. Сейчас еще такая тема набирает больше и больше типа обсуждений и силы под названием паспорта вакцинировавшихся. Угу. То есть имеется в виду, что, ну да, то есть вы получаете, собственно, сертификат, когда вас вакцинировали, но тут есть идея в том, что, например, пускать, например, в ресторан или в кинотеатр или в паб только людей, которые вакцинировались, а остальных не пускать. Что ты думаешь по этому поводу? Слушай, сложный. У нас тоже про это говорят. Потому что у нас вакцинируют прежде всего стариков сейчас, ну и немножко социальных работников. И этим людям можно раздать паспорта, но они не ездят за рубеж, они не особо ходят в развлекательные места, ну не старики, в домах престарелых сидят. Ну то есть, типа, это вызовет огромное социальное недовольство. Куча молодых людей такие, типа, какого хрена, чуваки, а мы вот хотим путешествовать, а нас не прививают, у нас нет прививок, не хватает. Мол, сначала дайте возможность всем привиться, всем, кто хочет, а потом вводите паспорта. Несмотря на это, они продолжают это обсуждать, эту тему. Наш премьер-министр продолжает эту штуку обсуждать, и они, кажется, хотят все-таки что-то такое придумать, хотя никто не знает, как обычно, как все это будет работать. Я заметил такую тенденцию, то что, ну, то есть, эта система будет подразумевать все-таки какой-то, опять же, IT-проект, который теоретически как-то будет работать, какие-то цифровые паспорта, которые нельзя будет теоретически подделать, вот это все. И вот это все придумывается, а потом такие айтишников такая, ну, все, мы придумали, давайте, оп-оп, побыстрее сделать что-нибудь нам. Вот, и айтишники такие, нам нужен год. Так как я особо не хожу в пабы, меня как-то это все не сильно волновало, но у меня в какой-то момент, я слежу на форуме парашютистов, и там кто-то запустил, типа, а давайте запускать в самолет только тех, кто, типа, вакцинировался. И я такой, что? Ну, нет. Ну, вот да. Да. Ну, то есть подразумевается, что дать паспорта, когда все, как бы, все смогут привиться, тогда человек, который не хочет прививаться, ну да, сиди дома тогда, раз ты не привился, не летай никуда. Короче, блин, сложно. У меня не было особого мнения вот до того момента, когда кто-то не запостил вот такую штуку, и тут у меня прям проснулось такое очень сильное мнение, и я сразу понял, что я хочу сказать. Но там почти все ему сказали, что типа, да ладно, что, ничего теперь, да, нет, нет. Фиг его знает, парашютные прыги в Британии должны возобновиться вот тоже с 12 апреля, потому что, типа, можно будет... Ну, то есть как-то там вот, как-то вот все вот это, типа, подпадает под правила, и, в принципе, можно будет что-то такое делать. И, опять же, есть еще такой момент, что когда определенное количество населения на нашем острове, с которого все-таки нельзя уехать, привезти новый штамм, вакцинируется, то получится, собственно, вот эта критическая масса, которая будет препятствовать распространению вируса, как-то вот все легче должно пойти. Да, это точно. Слушай, а что у тебя с котом? Он ждет тебя или как? Слушай, мы как-то, да, мы как-то, ну, абсолютно ничего. У меня нет никаких новостей про кота. Мы... Погоди, я просто не понял, он как бы ваш, он и просто ждет вас, или вы просто передумали? Не, мы так не забукали кота. Да, то есть мы думали, мы смотрели на цены. Цены на котов выросли круче, чем на Теслу. Акции Теслы, да, имеют, и биткоин, да, вот, да, вот, биткоин, как бы, да, но цены на котов и собак выросли гораздо, да, больше, чем на биткоин. Да, у нас тоже жесть. По 4,5 тысячи за щенка сейчас просят, за какого-то. Вот, да. А коты подешевле, в принципе, какого плохонького можно купить за 2 тысячи. Жесть, просто, блин, продай их и стерблат, купи кота, ей-богу. У нас есть, да, у нас есть мышь как-то вроде нас особо не достает, мы живем в гармонии, она там где-то ходит, шуршит. Угри в желе. Угри в желе. Это удивительно, потому что мы вещаем этот подкаст уже, сколько, наверное, 3 года, а то и больше. Угу, больше. И мы ни разу не говорили про угрей в желе. И я... Слава богу, я. Да? То есть как это возможно, я не совсем понимаю. Действительно, в Британии есть такая штука, как угри в желе. Jelly Tills — это обычно, если вы идете где-нибудь по какому-нибудь такому, по главной улице какого-нибудь района, то, скорее всего, вы наткнетесь на заведение, помимо паба, который всегда будет присутствовать, скорее всего, их будет несколько, скорее всего, еще будет такое заведение, ну, там будет заведение, так называемое pie and mash, то есть пирожок и пюрешечка, и там, скорее всего, будет сейчас заведение Jelly Eels. Угришное, назовем так. Да, есть такой телеграмный канал, называется «Чумные гробы». Зашел с козырей, так скажем. Да, и они недавно запостили довольно занимательную историю как раз вот про угрей в желе. То, что в Британии традиционно, ну, собственно, pie and mash — это пирожок и пюрешечка. Пирожок имеется в виду, кстати говоря, такой пирожок с мясом, такой с мяском пирожок и пюрешечка. А также вот jelly tills, угрей в желе — это такая традиционная еда рабочего такого пролетариата британского, который вот он работал целый день на Темзе, потом он пришел, ему хочется поесть, и вот он, ему наложили тарелку угрей в желе, и он ее так наворачивает, запивает там пинтой пиво, и потом пошел в ночлежку, так сказать, ночевать, поспать, и с утра снова опять на работу. Потому что выходных у пролетариата рабочего класса не было, они работали каждый день. Ну и жили они недолго и не особо счастливо. Ты, мне кажется, не пробовал, ты же, это же не повегано. Слушай, да, угри в желе, к сожалению, обошли меня, но в нашем районе есть один из самых старых и традиционных таких мест, где вот выдают вот этих угрей в желе. И у нас знакомые там прямо их заказывали, мы там заходили, прекрасное место, там прям такое ощущает, ты заходишь, как будто перемещаешься во времени, типа на 100 лет назад. Там такие люди, которые тебе накладывают этих угрей, и ты там прям их берешь. Отвратительнейшее, на самом деле, на вид блюдо, я совершенно не понимаю, почему и зачем. Наверное, в какой-то степени у них какое-то есть родство с таким традиционным русским холодцом. Тоже, казалось бы, такая желешечка, там что-то в нем такое, какие-то прожилки, ты такой, если ты не знаешь, такой, что? Почему? Столько вопросов. То есть, угри в желе. Почему угри? Какое желе? Откуда это все взялось? Короче, угри такая рыба, довольно мелкая, на самом деле, рыба, и особо невкусная. Но ее было много. И она обильно плодилась в реках, в частности, в Темзе, в частности, во всех реках, которые в Темзе впадали, по Британии, и ее ловили, и это было такое, прямо такое блюдо, которое, ну, то есть такая рыба, на которой, соответственно, ею брезговали более высшие сословия, но она оставалась замечательно для такого рабочего класса, и рабочий класс ее ел. И вот, собственно, чумные гробы, они пишут то, что в период с 10 по 17 века многие арендаторы платили за аренду угрями. Можно было заплатить за всякую аренду прям таким уловом угрей. И вот, кстати говоря, еще такой интересный момент, то, что угри, типа, считались... Вот, да, Аристотель... оказывается, заявил, что угри самозарождаются в грязи. И что это означает, что это лучшая пища во время поста, потому что, типа, асексуальное животное не может возбуждать плотских желаний в организме того, кто его съел. Очень сложная ментальная конструкция. То есть, да, действительно, там же была какая-то штука, собственно, в этих церковных практиках, то, что, когда, типа, пост, ты должен есть только постную пищу, чтобы у тебя там ничего, там, каких-то всяких плотских желаний не зарождалось. И вот как раз, типа, а угри, типа, подпадает под эту штуку, типа, поел угрей, типа, и нормально, и пошел там, типа, поспал. Слушай, мне трудно представить более сексуальное вообще животное, чем угорь. Асексуальный или асексуальный? Да, асексуальный — это не сексуальный, а тут, говорит, он прям фаллоподобный, так сказать. Да, да. Но мне кажется, это не то, что они имели в виду. Ну ладно. Да, если вы когда-нибудь будете в Лондоне, поешьте, так сказать, желе в угре. Угри в желе. Да. Слушай, для меня британская, ну, ирландская еда — это fish and chips. Я не знаю, у вас есть fish and chips? Конечно, да. Да, это такой один из столпов, на которых зиждется традиционная британская кухня. Кажется, тут fish and chips, да, и стаут взять где-нибудь в пабе и стоять за стойкой в шумном зале. Лондонские пабы в наше время подают веганские fish and chips. Это уже там, то есть никакой рыбы и чипис. Чипсы, то, что на русском языке называют, это по-английски на самом деле crisps. Чипс по-английски — это на самом деле что-то вроде french fries, то есть французской картошки, но не, все-таки не такой, как во Франции, но ближе, наверное. У нас, кстати, тоже по немецкому у нас есть некоторые слова, которые прямо из французского пришли. К примеру, оранжевый сок — это «orangesaft», «orange», нужно так носоглотно, да. Картошка фри — это «pomfri». Короче, полностью по-французски говоришь слово «pomfri», как, типа, «картофель фри» почему-то. А не «айдондишнэ», что-нибудь такого, пожаренное в масле, долго выжженная картофельная палка. Нет, такого нет. Есть какое-то немецкое традиционное блюдо, которое, так сказать, тебя повергло в шок или что-то такое? Здесь есть такая штука, называется мэтс. Это сырой фарш с луком. Его намазывают сырым на хлеб. Едят сырым. А они не боятся там всякого? Нет, слушай, а он как бы... Ну, то есть, люди едят сырое мясо, это ничего страшного. Его, конечно, возможно, его... Ну, типа, если ты делаешь мед сам, как бы фермерский, то твоя корова, если она ничем не болеет, то все ок. А я думаю, что магазинный мед его промораживают, потому что, чтобы убить там возможных каких-то там паразитов, то его можно резко заморозить там до минус какого-то там 30, а потом разморозить, и все ок будет. Так что вот, ну, сомнительная вообще радость, такая луковая. А ты пробовал? Да, конечно, вот. Ну, немецкая кухня, на самом деле, такая, довольно скучная. Это вот фарш, много свинины, какие-нибудь свиные рульки, что-нибудь такое, много картофеля, квашеная капуста, привычная каждому череповчанину на столе стоит. Вот, спаржи очень любят немцы. Вот сейчас начинается сезон шпаргель по-немецки. Спаржи. И для немцев это настолько важно, что они привозят прям массово мигрантов из других стран собирать шпаржу. Например, сейчас приехало, если не ошибаюсь, память 30 тысяч человек из Грузии. Ого. Она растет в таких грядках внутри, прям такой огромной грядки, внутри такой росточек. Его нужно выкопать, обрезать, тут все их едят. Магазины везде прям, это шпаржи везде стоит. Вместе с соусами, холландез к ней делается. Короче, она запекается. Классная штука. Но я думаю, ты не хуже меня знаешь про спаржу. У нас когда вся эта ситуация с Брекситом накалялась, они пропагандировали, что в какой-то момент там была такая, прямо на улицах они пропагандировали, что типа, выйдем из Евросоюза и ничего, будем типа есть британское, ешь британское. И они раздавали всем пучки спаржи британской. Поешь вот британской спаржи. И вот я теперь думаю, что вот ее-то мы будем есть. А собирать-то ее некому, да. А вот скажи так, просто в общем настрое, вот отношение к Брекситу, оно как-то изменилось? Вот люди среди твоего окружения, которые за Брексит топили, они подразочаровались, нет? Или наоборот такие, слава богу? Да, у меня на эту тему есть, кстати говоря, тоже история. То, что мы довольно быстро поняли, это то, что как только произошел Брексит, заказывать что-то из Европы стало невероятно сложно. То есть посылки, там у них начался какой-то хаос. Вдобавок, ну, собственно, теперь эти штуки нужно растамаживать, то есть тебе нужно платить, британская королевская почта берет за услугу с каждой посылки, они берут 8 фунтов, и плюс тебе нужно заплатить еще, собственно, растаможку. Но вдобавок еще оказалось, что если вы производитель, например, маленький производитель крафтового сыра в Британии, который до этого замечательно строил свой бизнес, потихонечку расширял его, продавал, собственно, через интернет небольшими партиями сыр на континент, в Европу, то теперь на каждую посылочку вам нужен ветеринарный сертификат. 180 фунтов. Вот. Согласно новым правилам. Не очень много. Ну, то есть, вот здесь как бы история, и я продолжу, собственно, линк про чувака, который основал свою небольшую сырную компанию, чеширский сыр, которая замечательно потихонечку росла, у него там расширял свое производство, и, соответственно, он продавал по большей части именно в Европу, потому что, ну, у нас рынок такой, ну, все-таки целый континент тебе или одна страна, да, то есть все-таки есть разница. И вдобавок, я все-таки должен сказать, что в Британии людей, которые прям так покупают сыр через интернет, это определенная прослойка общества, и большая часть британцев, на самом деле, скорее всего, ну, вот они не так много получают денег, они, скорее всего, не будут этого делать, в то время как бы все-таки в Европе тебя потенциально все-таки клиентов будет, наверное, больше, чем во всей Британии. Вот, и вот чувак, собственно, замечательно расширял свой бизнес, там солил больше сыра, я не знаю, как делают сыр, вот, и продавал в среднем, вот он говорит, что он продавал типа на континент, у него средняя цена покупки была от 25 до 30 фунтов, и он, собственно, отправлял такими небольшими посылочками сыр, ну, на континент, в Европу. И теперь, и собственно, запланировал он вложил 1 000 000 фунтов, чтобы построить склад там, чтобы на нем хранить сыр и отправлять его в Европу. Но теперь, собственно, каждая посылочка, несмотря на то, что стоимость этой посылки, ну, стоимость заказа типа 25-30 фунтов, каждой посылочке он должен прикладывать сертификат. К каждой, да, который, собственно, стоит 180 фунтов, этот сертификат. И это полностью в корне вообще рубит всю его идею, то, что он может как-то куда-то чего-то продавать. Он обратился, соответственно, в правительство, типа, чё как, а типа, что? А, на что ему там, у нас есть такое понятие, называется think tanks, это такие, типа, группа людей, которые, типа, ну, они принимают какую-то... Думают, то есть think, и потом они, собственно, в танке. И потом они выдают, собственно, типа, тебе совет. И вот, короче, они там тоже подумали и выдали ему совет. Совет звучит следующим образом. А почему бы тебе не продавать, забыть про Европу и продавать в Китай и Америку большими партиями? И он такой, что? Ну, во-первых, как бы у него абсолютно не освоен ни тот, ни другой рынок. У него уже были, собственно, клиенты в Европе. Так им практически нужно начинать типа с нуля там пробиваться, вот это все. Во-вторых, на самом деле, посылать сыр из Британии в Китай, а в Америку не будет ни дешевле, ни выгоднее, вообще никак. А в-третьих, Европа, на самом деле, тоже, то есть он, ну, обратился, и, собственно, Европа сразу ему, сразу вон там и Литва, и Польша, и Франция, и Венгрия сказали, типа, приезжай к нам, строй, вот мы тебе уже склад даем, делай сыр у нас, ты нам нужен твой сыр, приезжай к нам. И вот он теперь такой думает, но он же не будет теперь британским тогда, он не будет чеширским сыром. Ну, все так. Да, но то есть отношение британского, да, правительства, типа, а почему бы тебе не делать то, что ты раньше делал успешно? И отношение Европы, да, которая говорит, типа, приезжай к нам, вот-вот, все, ты нам очень нужен. То есть вот как-то так. И это очень сильно ударяет именно по такому малому и среднему бизнесу, который существовал именно за счет того, что был доступ ко всему континенту, можно было делать какие-то небольшие штуки, да, и продавать, потихонечку расти, потому что, ну, никто же не становится большим бизнесом прямо так внезапно. А большие бизнесы это задевает, но гораздо меньше, потому что они могут делать эти штуки оптом, у них, скорее всего, есть представительство во всех других странах, и то есть они могут организовывать как-то эти штуки более выгодно для себя. Да, считается, с января у нас произошел так называемый коллапс экспорта сыра, про который мы сейчас поговорили, шоколада и, самое главное, виски. И виски теперь из Британии заказать на континент очень сложно. И в связи с этим мнение, так сказать, британцев к Брекситу, она даже тех, кто яро прям поддерживал это, они все еще поддерживают Брексит, но они сказали, что тот Брексит, который мы получили, это не то, что... Неправильный Брексит, да. Это не то, что мы хотели, да. А что вы думаете про Брексит? Слушай, я даже не знаю, особо как-то на меня не повлияло толком. То есть ты хочешь сказать, что Европа и Германия не почувствовали даже этого? Слушай, я не знаю, честно, я не слежу за какими-то такими прям экономическими новостями Германии. Я думаю, что почувствовали. А если ты хочешь заказать виски, то что ты будешь делать? Ну, я не пью виски особо-то. Ну, я... Раньше-то я бы, наверное, купил бутылочку в дьюти-фри где-нибудь в Дубае при посадке. У меня он стоит, Лагавулин, по-моему, называется. Это шотландский виски. Айла, там есть такой регион. Да-да-да. Островной. И вот он у меня 2 года стоит там. Я просто, как я открываю, у меня они начинают морщиться, он прям пахнет такими кровавыми бинтами. И вот, и она такая, ой, нет, слушай, это типа не надо мне тут этой хрени. Ты слышал эту легенду, то, что Северная Корея похищает японцев, ну, то есть прямо из Японии похищает японцев и доставляет их, собственно, в Северную Корею, чтобы они тренировали севернокорейских шпионов в японском языке? Слушай, я слышал, что северокорейцы действительно похищают людей. Недавно был случай, похитили в Южной Корее какого-то сбежавшего северокорейского чувака, который был, типа, видеоблогером, рассказывал про жизнь в КНДР. Его прям выкрали. А до этого был знаменитый случай, когда выкрали 2 кинорежиссеров японских, мужчин и женщин, они супруги. И они, типа, 30 лет снимали какое-то кино там в Северной Корее. Да, я читал эту книжку, умопомрачительная совершенно книжка. Действие происходило, типа, в 80-х годах. И, по-моему, обоих их выкрали из Гонконга. То есть там, типа, заманили на пляж, там, типа, мешок на голову, на лодку и, типа, в Северную Корею. И действительно, в Южной Корее был чувак, режиссер, который фактически был, ну, что-то вроде по уровню знаменитости, типа Стивена Спилберга, но Южной Кореи 60-х годов. То у него была супруга, которая была фактически что-то, ну, тоже по уровню знаменитости, опять же, в Южной Корее, типа Мэрилин Монро, да? То есть была мега знаменитая, они были оба мега знаменитыми. И там была, собственно, история, то, что у лидера Северной Кореи, на тот момент он был большой киноман, да. И ему очень нравилось кино, но при этом Северная Корея удивительная страна. Там как бы кино это, как сказать, как говорил Ленин, наше главное искусство, что-то там, цирк и кино. И он полностью следовал этой идее, но в Северной Корее можно было смотреть только севернокорейское кино, чтобы не развращать умы, так сказать, людей, настроенных по пути, идущих по пути к светлому социализму. Чучхе. У них официальное учение называется чучхе, которое там учит, как правильно все должно быть. Он, по-моему, чучхе — это означает опора на собственные силы. Они учат быть, типа, локальными. Слушай, в наше время вообще чучхе — это нормально, да? Ну, то есть, типа, ты там биологическую фермерскую морковку ешь, локальный кофе там пьешь. Да не, слушай, у них чучхе означает совершенно другое. На самом деле, у них чучхе означает, что ты должен верить великому лидеру партии полностью и вообще не подвергая его слова никакому сомнению. Прикольно. Да, то есть как бы все, что говорит великий лидер партии, все правда. Слушай, я знаю еще одну такую страну, так сказать. Знаешь, как есть такая шутка про Финляндию, про то, что финны однажды поняли, что между ними и Северной Кореей всего одна страна. Вот, кажется, что... Там была еще, там на самом деле была довольно удивительная история, собственно, про... Я не помню, как звали великого лидера, дорогого лидера партии, но, короче, в 80-х годах, собственно, дорогой лидер партии очень любил кино. И он любил кино, соответственно, зарубежное. Ему не нравилось кино, которое снимали в Северной Корее. Кстати говоря, под его же руководством он был главой собственной киностудии. Он построил себе киностудию, он свез туда все как бы самую последнюю там кинотехнику, вот это все. Но ему не нравилось кино, которое собственно, они снимали. И поэтому он организовал там целый отдел, который со всего мира крал. Ну, не то, что крал, заимствовал. Добывал фильмы для его персонального домашнего кинотеатра, где он их все смотрел. И у него была, и, по-моему, все еще есть совершенно огромнейшая кинобиблиотека, прямо вот, то есть вот бобины там с кинопленкой, вот это все. Но фильмы-то все на разных языках, а ему же хотелось смотреть и понимать, что там происходит, поэтому они организовали целую систему, целый отдел, который переводил эти фильмы только для него, и больше их эти фильмы никто не видел. И при этом там был какой-то чувак, какой-то американец, который типа дезертировал к северным корейцам в 60-х годах, и они заставили его переводить, собственно, фильмы американские, ну, на севернокорейский язык. Но они хотели сделать так, чтобы он не догадался, о чем идет речь. Поэтому они ему приносили обрывки фраз не по порядку, чтобы он их переводил, чтобы он не догадался, что он переводит фильм. Но он все равно в какой-то момент догадался, что типа, о, это же какая-то Мэри Поппинс тут происходит. Это, наверное, какое-то кино. И да, они все это потом склеивали, потом это монтировали для дорогого лидера и показывали только для него. Больше эти фильмы вообще никто не видел. Собственно, эти фильмы. И он их пересматривал, ему очень нравилось. Да. Блин, вот это жизнь. Вот я понимаю. Представить целую отрасль работы для тебя. Ну, да, это не то, что я со своей коллекцией лазерных дисков. Хотя, кстати говоря, я узнал, что в Британии есть такой сабжанр людей. Есть сабжанр на Ютьюбе людей, которые дома создают свой домашний кинотеатр, при этом, ну, то есть с полноценным 35-миллиметровым кинопроектом. То есть они строят прямо такой, типа, в своем саду. То есть в Британии есть такая очень важная культура своего сада, back garden, где у тебя есть шед, такое деревянное такое строение. И вот там, типа, некоторые люди, довольно часто, которые до этого работали где-нибудь в кинотеатре, кинотеатр, типа, разорился, все решили выкинуть, и они, типа, спасли себе несколько сидений оттуда аутентичных, кинопроектор себе вытащили, и довольно часто у них еще там, типа, два, у меня есть, типа, говорит, два фильма, типа, на пленке. Слушай, а ведь проектор его там чуть ли не промышленное охлаждение нужен, да? Они, короче, ну, по идее, да, но есть большие проекторы, есть маленькие проекторы, и они, но, тем не менее, да, это требует довольно большой мощности, опять же, ты можешь там поменять лампу на меньшую мощность, потому что зачем тебе в твоем саду, типа, на 4 зрителя индустриальную лампу. И теоретически в наше время можно, мне кажется, их как бы перемонтировать, наверное, ну, для домашних, опять же, условий, наверное, там можно поставить какие-нибудь LED-светодиоды мощные, потому что тебе не нужно покрывать там сотни метров дистанции до экрана. В общем, да, такая штука действительно есть в Британии, это у меня выносит мозг, и у них на YouTube это прямо обзоры, типа, вот я вам покажу свой домашний кинотеатр, вот так я заряжаю пленку, да, вот тут можно посидеть, да. Блин, слушай, вот это жизнь, я понимаю. А, слушай, да, ты, кстати, немножко упомянул про там немецкие и разнообразные слова. Расскажи, если ты в Германии... Ну, ты как бы, ты активно, ты продолжаешь, типа, учить немецкий, ты на нем общаешься каждый день, да? Ну, да. И у тебя, соответственно, как бы определенный акцент, которым ты разговариваешь. Вологодско-русский. Да. Не знаю. Тут смотри, какая штука, что в Берлине-то все примерно одинаково говорят. А, вообще в Германии очень много акцентов немецкого, действительно. На юге особенно. Я говорю на немецком, который называется Hochdeutsch, такой высокий немецкий, берлинский. Mm-hmm. Это прям такой язык радио. Наверное, в Москве это был бы, в России был бы московский такой прямо дикторский, не знаю, левитановский русский язык. А на юге по-другому там, ну, в разных районах по-разному говорят. А еще вот где Берлин, где вот Hochdeutsch, вокруг есть акцент, который называется Берлинер или Берлиниш. Это такая разновидность немецкого, региональная, локальная, на которой в основном общаются какие-нибудь пожилые люди, но еще иногда и молодые люди тоже на нем говорят, и они с гордостью прям его используют. Он немножко меняется. Например, буква «Г», она редуцировалась в «Ви», то есть «гуд» превратился в «ют». Мягкая «Х» на конце, например, «их», превратилась в «ик», такой немножко голландский. «Ик гиб де», и там «их», «ик гиб де ютен прайс», «я дам тебе хорошую цену». И на нем иногда еще, вот я летом, когда мы ездили на даче, в электричке прям пригородные, очень много людей на берлинише говорят, он прям отличается заметно. Иногда в Берлине там в какой-нибудь рекламе вместо «их» «ик» написано. Ну, как бы такой символ локальности. Но все же это такой диалект для стариков. А в остальном, в целом, немецкий такой у меня, не знаю. Но я не особо свободно о нем говорю, поэтому сейчас у меня спрос небольшой, но он вроде такой. А ты, так сказать, стесняешься своего произношения или акцента, или нет? Ой, слушай, я просто... Берлин-то — это ж огромный Вавилон. Здесь не так много людей, которые по-немецки говорят. А, ну, в смысле, прям... Ну, то есть все, конечно, в основном говорят по-немецки, но много экспатов, много мигрантов, много молодежи сразу откуда угодно, от Португалии до Японии. И это все в целом размывает какую-то норму языка и скорее даже размывает ожидания от того, что, как говорит собеседник. Ну, то есть ты как бы застреваешь между мирами. С одной стороны, ты не можешь свободно говорить по-немецки, ну, на какие-нибудь сложные темы особенно. А с другой стороны, люди, которые тебя окружают, они многих английских слов не знают. И ты вроде как ни тут, ни там. Например, типа вот по-английски фраза «пополнить», например, счет, to top up, как бы пополнить счет карты. И, а немцы, типа, ты говоришь, типа, where I can top up my card? Они говорят, типа, чё? Top up? Чё? Типа, where I can put money on my card? А-а-а! Вот это туда, короче, вот банкомат иди. Ну, просто что, как бы, ты застреваешь. Я-то еще ладно, я по-английски на самом деле не так еще хорошо говорю, вот как Аня, к примеру, она свободно общается. Она часто, ну, то есть, пришел к врачу, например, а врач, например, они не знают немецких слов там для органов или заболеваний, или ощущений, а врач английских не знает, и они общаются на таком суржике. Ты вообще такой, ой-ой, ой-ой. Да, ну, типа, говоришь, типа, моя рука болит. А у вас там крестцовая мышца болит, по-немецки спрашивает врач, а я такой, я не знаю. Ну, короче, печалька. Поэтому в этом плане... Но здесь очень много людей, которые прям годами живут, не говоря по-английски вообще. Ой, по-немецки вообще. А, ну, какой-нибудь условный диджей там из Австралии приехал сюда потусить с пацанами, тут 3 года прожил, хрена ему английский учить, он говорит на языке мира, как ему кажется. С своим ужасным австралийским акцентом, который называется Эмма Чисет, который вообще непонятно не говорит. Но он считает, что он на свободном английском говорит, но ты еще не понимаешь, чем надо. Да, есть такая тема, что если ты учишь какой-то язык, нужно его, типа, учить до тех пор, пока у тебя не исчезнет акцент. Если у тебя есть акцент, ты, типа, как это, предаешь носителей этого языка, и, типа, на тебя все будут смотреть косо, и ты должен чувствовать себя плохо, потому что ты плохо разговариваешь на этом языке. Если говоришь на английском, то нужно, типа, говорить на английском без акцента, на немецком. На финском я точно помню, что у меня было такое ощущение, когда я приехал в Финляндию, что каждый раз, когда я начинал говорить по-фински, мне казалось, что на меня как-то очень косо смотрят, что, типа, а, проклятые советские оккупанты приехали коверкать наш финский язык, которым идеально должно быть, как у нас там идеальное произношение, а он тут непонятно, что тут говорит, типа, возвращайся назад в свой Выборг, и отдайте Выборг, да, и Карелию. И у меня ощущение было прям несколько лет, очень долго, до тех пор, пока, мне кажется, и мне кажется, оно так до конца и не исчезло в итоге, потому что в Финляндии, на самом деле, то, что вам кажется, что на вас косо смотрят, частично это правда из-за вашего акцента. И, опять же, русский акцент, он все-таки довольно хорошо ощущается, вот. Но у меня было такое прямо, я бы сказал, катарсис, когда я переехал в Лондон, где-то вот прожил туда, где-то, наверное, пару лет, и вот ты в какой-то момент просто, тебя, так сказать, отпускает, ты просто такой, да, у меня есть акцент, и это, типа, какой-то вот такой русский акцент, я на нем разговариваю, и это нормально. И это, скорее всего, будет со мной всегда. И это часть меня. И это абсолютно нормально. А если кому-то это не нравится, это их проблемы. Ну, да. Слушай, типа, да. Я еще иногда, знаешь, в каком-нибудь сложном разговоре я произношу заклинание снижения ответственности. Я начинаю с фразы, я говорю, извините, я не очень хорошо говорю по-немецки, и дальше говорю по-немецки. Типа, а не могли бы вы мне, пожалуйста, не бить меня кулаком по лицу, потому что мне неприятно. Ну, не знаю, в таком ключе. И вот эта фраза, что я не очень хорошо говорю по-немецки, сказанная по-немецки, и дальше ты продолжаешь по-немецки, она как-то переключает собеседника в режим, ой, передо мной какой-то немножко неуверенный в себе иностранец, помогу ему, не буду там шпарить по-немецки. Ага. Вот, и я часто этой пользуюсь, там в сложной ситуации. Следующий уровень, короче, несмотря на то, что я разговариваю с акцентом, я местный. Я здесь, типа, всегда жил, и фиг знает еще, сколько тут буду жить. Я такой же местный, как и вы все остальные. Как тебе такое? Ну, типа, ок, ну, а как бы, ну, да, ну, то есть, люди рады, ну, окей, мне, не знаю, мне бы норм с этим было. То есть, никаких скидок, что я приезжий или там вот это все, типа, я тут уже живу, фиг знает сколько, и я такой же местный, как и вы все остальные. Ну, тут полно экспатов, ну, типа, все ок с этим, люди. Только что иногда бывает очень редкая прослойка людей, которые, ну, знаешь, как вот, когда у человека очень мало возможности поменять что-то в своей жизни... Ну, типа, они самоутверждаются в таком случае на других людях. Ну, то есть, я не хочу как бы разжигать социальную ненависть, но вот условно, ты фоткаешь улицу, и в кадр где-то в 100 метрах от тебя проезжал мусоровоз. Водитель мусоровоза, конечно же, побежит тебе сказать, что ты его, конечно, снимал. И, ну, типа, что ты должен немедленно иметь фотографию. И вот у Ани такой был случай, она сфоткала какую-то улицу, и рядом мусоровоз стоял, он типа... сбоку где-то. И вышел водитель мусоровоза и стал... Они говорят, что нельзя фотографировать людей здесь, при том, что это, типа, вообще булшит с законодательной точки зрения. Ты можешь фотографировать улицу. Ну, то есть, типа, там на ней есть люди, да, но... Если ты прям портретно не снимаешь конкретного человека, то тебе никто ничего сказать не может. Но он решил, что может. И Аня пыталась ему объяснить, что, мол, типа, я как бы там, типа, я приезжий, я не очень... Она по-английски с ним общалась, я не очень хорошо знаю там местные правила, еще что-то. И он ей так сказал по-английски: «The first you learn the rule, and then you cross the road». Ну, типа, ты учишь правила, а ты переходишь дорогу. Она на переходе стояла на светофоре. Ну, это просто жесть. Или вот там пойдешь к врачу, а врач тебе там... Я не знаю, например, как... У меня болит... Я не знаю, как барабанная перепонка по-немецки. Ну, хрен знает. Но я могу там объяснить, знаешь, вот эта часть в ухе у меня болит. Ну, а врач, конечно, скажет, типа, молодой человек, ну, вы тут уже, типа, 4 года живете. Надо бы уже знать, как барабанная перепонка по-немецки. И вообще, ваша главная проблема — это не боль в ухе, а то, что вы немецкий не знаете. Я такой: что? Я не слышу, я не понимаю. Дубина, учи язык, потом приходи. Ну, то есть вот это обижает. Я наговорил тут всего этого, но все эти штуки, на самом деле, работают почти нигде, кроме, типа, Лондона, может, Берлина в какой-то степени, да. То есть мест, где всегда такое, прямо такое бурление каких-то культур, которые, типа, нормальные. Причем тот факт, то, что ты, может быть, другого цвета кожи или разговариваешь с каким-то акцентом, вообще не означает, что ты не родился тут или не жил здесь большую часть жизни. Огромное количество стран, включая Финляндию, как бы если ты чем-то отличаешься по любому признаку от коренного, так сказать, жителя, то по умолчанию подразумевает, что ты типа понаехал тут, а не родился. Хотя довольно часто это может быть совершенно по-другому. Насчет, кстати говоря, фотографировать нигде нельзя. Я тебе гарантирую, ты в Лондоне, если ты будешь ходить с камерой и фотографировать, стабильно где-то будет место, где к тебе подойдут, очень вежливо скажут, что тут нельзя фотографировать, потому что тут частная территория, какая-нибудь там, не знаю, штаб-квартира Амазона. Или один раз я гулял вдоль, есть такой рыночек, Camden Market, и там канал, собственно, проходит, по которому можно проплывать, типа, на своей лодочке. Я просто шел вдоль канала, где можно гулять, там абсолютно все публично. Там, рядом с Camden, Camden Market, это такой очень старый рынок, он, я не знаю, существовал там всегда, но там в последнее время такая очень мощная такая... Джентрификация, да? Джентрификация, да, когда уничтожают, собственно, все это старое и строят новое. И в Лондоне обычно уничтожают старое и строят, собственно, элитное жилье. Но они как делают? Они, собственно, первый этаж, типа, оставляют, типа, под, типа, рыночек, а сверху там уже, типа, элитные квартирки, вот это все с видом на канал, вот и все. И там как раз вот они уничтожили довольно большую часть рынка, которая там, ну, довольно стрёмная была, но тем не менее. И построили там элитное жилье как раз с видом на канал и с видом на рынок, очень красиво все. И я там как раз прогуливался и, типа, фоткал канал, и ко мне подошел человек, сказал, а тут, говорит, нельзя фоткать. Я такой, чего? Он говорит, ну тут же в твой кадр могут попасть, типа, окна вот этого жилья. Причем в окнах там никого, ну, то есть не факт, что там вообще кто-то есть. Я такой, чего? Он такой, ну как же так? Ты, типа, нарушаешь частную жизнь наших жильцов. Я такой, окей, ладно, пойду, пошел отсюда. И такое может произойти абсолютно невозможно такое предсказать. И самое главное, что обижаться на этого чувака тоже бесполезно, потому что ему просто сказали, что, типа, ты должен подходить всем и говорить, что тут нельзя фоткать. Просто нельзя. Просто нельзя. И в Лондоне такое сплошь и рядом. Особенно, если вы с собой возьмете штатив, ваша жизнь в Лондоне... Ну, все, ты... Да-да-да. То есть ваша жизнь в Лондоне усложнится просто в разы. Один раз я взял с собой штатив. Можно. То есть это все еще можно делать. То есть нужно просто знать и нужно иметь определенную, такую, я бы назвал, обтекаемость. То есть нужно никогда не обижаться ни на кого. Если к вам кто-то подходит, вы вежливо, как сказать, сворачиваетесь, идете дальше. Можно спрашивать, где проходит граница, так сказать, частной территории, потому что довольно часто вам нужно, можно просто отойти на 5 метров и продолжать то, что вы делаете. Вот, просто нужно спросить, где что как. Вот, но один раз действительно был такой момент, когда я, типа, я пробовал, типа, свою 8-миллиметровую кинокамеру, которая выглядит очень по-любительски. То есть она вообще не выглядит профессионально, она выглядит очень по-любительски, и она довольно маленькая. Но, к сожалению, у меня был штатив с собой, и я, собственно, подошел к Tower Bridge, тот самый мост, который самый знаменитый в Лондоне, который все думают, что называется London Bridge. На самом деле London Bridge — это другой мост, а вот Tower Bridge, которого разводятся вот эти вот мосты, красиво проплывают туда все. И сбоку там набережная такая очень, очень красивая. Я, собственно, просто на набережной подошел, собственно, снимал этот мост, и ко мне подошел человек и сказал, что несмотря на то, что здесь как бы самое туристическое место на всем городе, и тут действительно можно снимать, со штативом снимать тут нельзя. Прикольно. Я такой, ну ладно. Слушай, как в музеях тоже иногда, знаешь, я со штативом снимаю, ну, потому что ты, типа, можешь им мешать людям якобы. Да, да, это да, и действительно нужно всегда смотреть, что вы никому не мешаете, нужно, я обычно так, прячусь за какой-нибудь мусорный бак, чтобы поток тебя никак не задевал, и ты никому не мешал. И это все. Нужно быть, действительно, никому нельзя мешать, нужно быть очень осмотрительным. Но, несмотря на это, все еще могут, так сказать, к вам подойти. Нужно просто, да, иметь такое терпение, любовь к своему ближнему и никогда ни на кого обижаться. Просто так, да. Сереж, скажи мне, ты купил какие-нибудь NFT? Нет, я не купил. Более того, я даже в рассылке публиковал статью о том, что это типа bullshit, которую написал чувак, забыл фамилию, который, короче, типа изобрел эту штуку вообще. Ну, в 2014 году я сейчас... Виталик Бутерин или кто? Нет, да я не про Ethereum сейчас. Сейчас скажу. Есть чувак, который в 2014 году изобрел вот эти криптоаукционы на искусство. Ага. Ты же про них сейчас спрашиваешь? Ну, типа да, но сейчас даже Кристис торгует NFT. Даже Эрмитаж, по-моему, сейчас выставляет NFT. Да, сейчас, короче, скажу, как зовут чувака. Какое-то такое простое имя, вселяющее доверие сейчас. Так, я практически... Заставляющее раскошелиться, так сказать. Аниль Даш. Он основатель сервиса Glitch. В 2014 году он своим другом, современным художником Кевином Маккоем придумал вот эту аукцион, идею криптоаукционов на искусство, на современное. И тогда он это не смог уплатить, а сейчас появились NFT, и он критикует их. А? Он, короче, что говорит? Он говорит, когда мы эту идею придумали, мы хотели в блокчейне прямо зашивать цифровое искусство. Ну, то есть, как бы, само искусство, оно как бы в самом, вот в этом... цепочках, кодах сохранено. Ну да. А NFT, они... Это просто ссылка на некий сайт, где хранится произведение искусства. Оно может сдохнуть, перегореть. Чувак может удалить эту там ссылку, не знаю, все что угодно. И ты потеряешь на самом деле то, что ты купил. Это раз. Во-вторых, он говорит, что большая проблема со скамом, когда куча людей выдают чужое за свое, собирают баблишко, криптовалюту и, типа, сваливают. Я попробую докажи, что это, типа, не твое искусство. Я попробую докажи, что ты — это ты, там, не знаю, что ты Бэнкси, ты выкладываешь там какую-то свою картину. Вот, а еще он говорит, что, к сожалению, вот этот рынок криптовалют такой, что ты можешь за доккоины инвестировать их в какое-нибудь произведение искусства цифрового, а его владелец, художник, с этими доккоинами вырученными ничего сделать не может. Он может только их снова куда-то потратить на еще какую-нибудь картину цифровую. Ну, это не совсем правда, на самом деле. Сейчас ликвидность криптовалюты, она довольно хорошая в наше время. Ну, еще он говорит, что это не экологично, потому что тратится огромное количество ресурсов на майнинг, сохранение всего вот этого. Да, я могу немножко по этим пунктам пройтись. Давай. Но правда, слушай, нет, на самом деле я узнал, что у меня есть NFT, и если ты помнишь, такая штука под названием криптокотики. Да, да, ты рассказывал. Вот это именно оно. Так. То есть ты покупаешь, типа, криптокотиков, каждый из них уникален, и, соответственно, на каждый криптокотик, ну, у тебя есть, типа, NFT, ну, то есть токены такие. И это все работает поверх Этериума. То есть Этериум, собственно, вот эта сеть распределенная, и на ней можно создавать так называемые смарт-контракты, умные контракты. И, собственно, NFT — это, собственно, они и есть. То есть это просто одна из разновидностей этих штук. И это все типа вот на вот этой сети. То есть ты поэтому ты должен платить Этериумом, поэтому там нужно платить вот эти вот газ-физ, вот это все. То есть платить за транзакции. И это все на Этериуме, платишь Этериуме, это все кругом сплошной Этериум, сплошной Виталик Бутерин. Самое безумие, правда, то, что ты действительно упомянул, что значит владеть, да? Что значит владеть чем-то? То есть, когда ты владеешь какой-то физическим каким-то предметом, типа, например, вот каким-то релифлексом, да, то есть он у тебя есть, он у тебя, ты можешь его так взять в свои руки, поставить на свою полку, может быть, запереть, ключ там у тебя есть, и только ты можешь им пользоваться, и вот он у тебя вот есть, да, и ты владеешь этой штукой. Как владеть, например, какой-нибудь анимированным гифом? И нужно ли вообще им владеть? Ну, фиг знает. Ну, смысл-то, как я понимаю, уже не только владение, а в последующей перепродаже и увеличении стоимости. Ну, как будто бы, типа, анимированный гиф становится аналогом Монолизы. Ну, то есть, типа, зачем покупать кварк Монолизу? Ну, типа, нахрена она мне? Ну, а слушай, зачем мне гифка? А через 100 лет ведь, наверное, будут выставлять гифы вместо Монолизы, нет? Может быть, но вопрос в том, что, типа, как мы убедимся, что именно тот самый гиф, который ты купил, а не какой-то другой, и что этот гиф не пропал в интернете где-то там на каком-то сайте? Вот. Для этого, кстати говоря, как раз NFT довольно хорошо подходит. То есть ты берешь, собственно, вот этот файл с оригинальным гифом, и, по-моему, вот когда Neon Cat продался, собственно, автор написал, что он, типа, достал исходники гифа, там слегка и подредактировал, и еще улучшил, и выставил на продажу уже, типа, хороший гиф, такой жирный такой хороший гиф с котиком. Вот. И То, что, собственно, ты покупаешь, ты не покупаешь, собственно, сам файл, потому что сам файл ты можешь действительно скачать, и кто угодно может его скачать и, типа, записать куда угодно. Ты покупаешь информацию, то, что ты владеешь им. И эта информация, она создается, то есть некий такой ключ криптографический, который невозможно подделать, ну, по крайней мере, в наше время, который создается из метаданных вот этого файла, то есть там размер файла, сам создатель и плюс, собственно, содержимое этого файла. Плюс, собственно, там зашивается, ну, туда можно зашить, в общем-то, все что угодно. Туда можно зашить, например, правила, типа, какую именно лицензию ты покупаешь от, собственно, автора. Покупаешь ли ты эксклюзивную лицензию или там какую-то только лицензию печатать эту штуку на футболках или что-нибудь такое. То есть условия авторского права, которые именно ты покупаешь, то есть что именно ты покупаешь. И вот это все, из этого генерируется некий такой криптографический ключ, который невозможно подделать, и вот именно этот ключ ты, типа, его покупаешь. Но при этом этот ключ, он тебе не оказывается в кармане. Он оказывается вот как раз на вот в этом вот Ethereum блокчейне, и он в этом блокчейне, собственно, висит. Короче, все это какая-то муть, я не знаю. Нет, я понимаю, да. Ну, то есть, но вот что-то... Еще мне кажется, знаешь, что люди, которые так делают, это люди, которые, ну, то есть, не пробовали какую-то классную вещь купить, которая их радует. Ну, релифлекс, например, или картину настоящего художника, настоящую картину. Это не так дорого стоит в целом, да, но это прям ты можешь гладить Ролифлекс. Ну, да. А что ты твой токен будешь гладить, что ли? Попробуй-ка погладь. Ну, некоторые, как бы, эти штуки, они, ты типа, можешь там люди, типа, выводят этот анимированный GIF на специальный экранчик, который они ставят под стекло и вешают на стены. Правда, это, ей-богу, это какой-то, это, знаешь... Я придумал себе идеальную женщину в мечтах и напечатал его на 3D-принтере. Ну, блин, зачем? Вот пускай она там у тебя в голове и находится. Так это же буквально ты описываешь историю Монолизы. Ну, практически. Ну, просто вот, ну, не знаю. Ну, я, нет, я просто старикан. Давайте признаем, я дед. Да, да, мне, я дед, мне не стыдно. Вот, ну вот, блин, я чем дальше, чем старее становлюсь, тем больше понимаю, как мне, правда, радуют вещи. Хорошие вещи, прям эстетически приятные. Камеры, там, не знаю, виниловый проигрыватель, какая-нибудь старая электроника, просто механические штуки, искусство, книги, прям радуют тебя. В конце концов, это можно все сжечь, если будет все плохо идти. Ну, а что с криптокотиками? Обмазывайся ими. Ну, есть, на самом деле, довольно большой такой пласт художников, ну, современных художников, которые рисуют только диджитал. И да, некоторые художники рисуют одновременно диджитал, и они умеют еще рисовать, так сказать, на настоящей бумаге, настоящими красками. Такие есть, я знаю. Но есть огромнейший пласт художников, очень талантливых, которые создают диджитал арт. Причем это может быть, типа, либо картинки, либо анимированные гифы, либо кусочки какие-то видео. Либо это может быть какая-то музыка. Кстати говоря, с музыкой тоже огромная вот эта тема. То, что ты можешь покупать NFT на музыку. И права на музыку — это такой гигантский совершенно рынок, который, мне кажется, в какой-то момент некоторые довольно удачливые люди поняли и начали скупать, собственно, вот эти вот авторские права на музыку, на ее исполнение, на ее воспроизведение. И сейчас как бы NFT фактически, они довольно хорошо вписываются в эту штуку. То, что ты покупаешь, ну, вот это... возможность доказать то, что ты владеешь, например, каким-то музыкальным треком, авторством его с помощью NFT. И YouTube, он как бы сейчас, если закачаешь какое-нибудь видео с музыкой, которая охраняется авторским правом, YouTube сразу же его зарубит, потому что роботы знают. Робота не обманешь. Да, робота не обманешь. Но если когда-нибудь в будущем YouTube начнет поддерживать такие штуки, как NFT, потому что сейчас оспорить эту штуку очень сложно, даже если ты, на самом деле, у тебя есть разрешение от автора, и ты действительно можешь использовать эту штуку в видео, тебе нужно там поднимать жалобу, они будут рассматривать, типа, неделю, пока они там все это рассмотрят. Вот. Но если, может быть, в будущем какая-то штука такая, что, типа, ты с помощью NFT просто говоришь, типа, а у меня вот, типа, я могу использовать, и он такой, хорошо. Вот, да. И одновременно ты, может быть, даже, ну, типа, закачал свою коллекцию NFT прямо на YouTube, и если кто-то закачивает видео с твоей музыкой, которой ты владеешь, тебе сразу же там отчисляются деньги, вот это все. Как тебе такое? Да, мечтать не вредно, давай. Отчисляются ему деньги. Только ты отчисляешь в этой жизни деньги, а тебе еще никогда не отчисляются. Там же была история с какими-то чуваками, которые купили оригинального Бэнкси, они его сожгли, но перед этим оцифровали его, и теперь, типа, продают NFT на этого Бэнкси, который теперь существует только в цифровой версии. Причем картина там была именно та, что там, типа, тоже аукцион, на котором тоже продают картину, и там что-то, типа, подпись, что, типа, I can't believe you people are buying this shit. То есть, прям такая мета-мета-мета. Мета-юмор, да. Ну, блин, да, сложно это все, конечно, я понимаю. Ну вот я чувствую себя, конечно, стариканом в этом плане. Ну, то есть я не догоняю до всего этого. Но это мои проблемы, а не проблемы окружающего мира, надо признать. Писать такие бумажные картины, вот. А то, ну, правда, я, например, там немножко, если покупаю какие-нибудь, например, фотографии, я покупаю только печатные оптическим образом, то есть снятые на пленку и напечатанные оптическим образом, только такие меня интересуют. А покупать распечатанную там на плоттере фотку я не буду, в принципе. Ну вот смотри, когда-то очень давно акции на бирже торговались, собственно, ну, на бумаге, да, то есть и были прям такие бумажные акции. Я помню, когда приватизация была в Советском Союзе, то есть там прям такие вот эти вот акции, ты типа приносишь их пачку домой, у тебя там акции, да-да-да, все. Вот, а сейчас у нас, типа, биржи, все, типа, цифровой, транзакции производятся за микросекунды, там, вот этот мега, вот эти вот супербыстрый трейдинг, который там алгоритмы уже трейдятся, там, типа, один бит трейдится с другим битом, и вот это все происходит как-то без нашего участия. И это все стало возможно только благодаря тому, что мы отказались от бумаги и, собственно, перешли просто на какое-то такое абстрактное облако, которое там просто где-то существует. К сожалению, да. К сожалению. И ведь, типа, искусство — это тоже, ну, довольно большой рынок, и рынок довольно больших денег. То есть, если можно чем-то владеть, то действительно можно перепродавать. И теперь, как бы, когда, если ты откажешься еще от этих дурацких бумажных картин, которые непонятно где складировать, нужно уходить от налогов, то, что вот это... У Кристофера Нолана в последнем фильме вот это была очень крутая тема, то, что в каждом, типа, ну, в больших международных аэропортах есть вот эта вот зона, которая уже за таможней, да, и вот именно там хранятся вот эти вот предметы искусства и всякие вот такие штуки, потому что технически ты ее не ввез в страну, и тебе не нужно с нее платить налог, потому что как бы ты ее не ввез, да? То есть очень же круто, но все еще очень накладно. Ну, слушай, ну, ты, с другой стороны, ты не можешь, например, на каком-нибудь сайте, я не знаю, какой-нибудь крупном купить акции Apple, вдруг окажется, что они поддельные, просто какой-то хер решил продавать акции Apple, потому что, ну, типа, никак не... Короче, это же все такое. А у меня есть акции Apple. Нет, я к тому, что вот NFT тебе могут под видом цифрового искусства известного художника мошенник продавать просто какую-то хрень, и ты как бы не сразу разберешься. А тут вроде все-таки немножко то защищено, что ли. Мне кажется, тут большое значение имеет еще то, ну, собственно, кто продает. То есть аукцион Кристис теперь торгует NFT, похоже, что... И Эрмитаж, похоже, что тоже собирается торговать NFT. Ничего себе. То есть они поняли, что такая штука очень, очень удобна. Короче, они будут продавать цифровые копии реального искусства, которое у них там лежит. Представь, это было прикольно. Можно взять там цифровую копию Монолизы, продать там за миллионы долларов. Ты шутишь, но ведь, по идее, если я куплю Монолизу, и это типа моя картина, да, я могу запретить всем людям, типа, ну, бесплатно ее искать, там, пользоваться этими картинками, да? Ну да, или ты можешь требовать, не знаю, с условного Гугла какую-нибудь копеечку за то, что они ее показывают в поисках по картинкам. Именно так. У Эйфелевой башни же есть такая история, что ее можно фотографировать днем, но нельзя фотографировать ночью бесплатно. Ну, блин, слушай, с другой стороны, вот есть же понятие как бы всемирного культурного наследия. Та же Мона Лиза, она как бы принадлежит всем людям, ну, вот в каком-то виде. Паблик домейн. Ну, или опера Вагнера. А тут получается, что ты как будто бы присваиваешь себе это. Короче, капитализм мерзкий. И гигантские деньги, которые внезапно появились, уплывают, проплывают мимо нас. Ну, это похоже, вот знаешь, на то, что сейчас в том же Ютьюбе люди какие-то кидают страйки тебе за якобы нарушение авторского права, просто в надежде срубить с тебя бабла обманным образом. Кстати, ну, короче, я вот так это как-то тоже отчасти воспринимаю. Я напоследок еще расскажу историю. Я тут гулял с камерой. Вообще, я купил Dreamlens. Это такой объектив для Canon. У нас как-нибудь в отдельном пленочном подкасте про это поговорим. Это объектив со светосилой 0.95. Он такой здоровенный. Я на ляйку у меня накручен. Прям здоровенный. Такой тарелка такая стеклянная торчит. Я хожу по улице, и ко мне регулярно подходят чуваки такие: «Вау, это что такое? Это у вас Noctilux?» Я говорю: «Не-не, это Dreamlens». Они такие: «Вау, такой большой, можно посмотреть». Все трогают, прям, ну, приятно, чувствуешь себя просто крутым чуваком. А тут я зашел на какое-то там, что-то сгорело какое-то помещение, какие-то старые кресла обугленные стоят. Я эти кресла сфоткал, и ко мне какой-то мужик подбегает и тоже на камеру показывает, что-то быстро-быстро говорит по-немецки, я не понимаю, что он говорит. И я такой: «Да-да-да, Dreamlens, сфоткать вас», и на него навожу. А он еще быстрее, прям как затараторил, как, не знаю, как дизель-генератор. Тр-тр-тр-тр. Я че? Я как бы ретроспективно понимаю, что он мне говорит: «Какого хрена ты меня сфоткал?» Ты представляешь, ты подходишь к человеку и говорит: «Какого хрена ты меня сфоткал?» А он на тебя камеру наводит. Ну, то есть прям хочется ударить уже, наверное. Короче, мне с трудом. Я такой, типа: «Не-не, чувак, прости, я кресло снимал». Он такой: «Я люблю, когда меня спрашивают, когда меня фотографируют». Я такой: «Чувак, это Dreamlens, пожалуйста, не бей меня». Ну, короче, блин, так что вот такие пироги. Да, я так понимаю, все-таки у немцев обостренное чувство приватности. Да, слушай, они почему-то очень-очень ценят свою приватность. Ну, например, вот еще такая штука, что, например, у тебя, ну, не знаю, у вас дети, и с соседями вы устроили как бы детскую вечеринку. Ну, то есть, например, или друзья пришли в гости с детьми, друзья, ты должен обязательно подойти, если ты хочешь снимать, например, на фотку, сделать там, не знаю, просто семейный архив, подойти к каждому родителю и спросить, можно я сфотографирую вашего ребенка? Хотя это твой друг, вы, может, там 20 лет с ним знакомы. И не дай бог тебе эту фотку какую-нибудь выложить в Facebook. Или там выложить, не спросив, это прям очень жестко. Например, у нас была вечеринка во дворе, соседи, у нас все экспаты, тут типа все мексиканцы, иранцы, итальянцы, кто русские, украинцы, армяне, кто угодно, ну как бы немцев толком нет. И тут типа все выпивали во дворе прошлым летом, я вышел с камерой, ну привык я, потому что там, ну приятно, люди, ты фоткаешь их, а людям вроде как приятно. И я хожу, всех фоткаю, и все такие напрягаются и смотрят на меня, но почему-то стесняются мне сказать, что типа нельзя фоткать чужих детей. Ну вот, и как-то, короче, типа не очень зашло. Я потом, конечно, фотки никому не высылал на всякий случай. Пускай думают, что не получилось. Ну да. Так да, что да. Вот. Ну да, с детьми как действительно есть такая штука. И, если ты в Лондоне, ну, то есть помимо всего остального, довольно часто как бы, ну, школы, к счастью, за забором, то есть ты... Понятное дело, школу не нужно фотографировать, заборы не нужно фотографировать, школу, потому что за забором могут быть дети, это все. Но еще иногда бывает то, что если ты идешь по парку, и иногда, собственно, школы устраивают, собственно, в парке какие-нибудь, типа, футбол, какие-нибудь кружки с детьми, и, соответственно, там всегда есть, ну, собственно, кто-то, кто тоже, типа, смотрит, чтобы там ты случайно чего-то не начал фотографировать мимо проходя. То есть, да, дети — это как бы такой очень сенситив топик. Mm-hmm. Но это нормально. Я, в принципе, поддерживаю. И в общем и целом, ну, то есть, я думаю, что есть такой жанр, есть такие люди, которые как-то ходят по улицам, и они смело подходят к людям, и они не спрашивают, типа, можно вас сфотографировать, они их там фотографируют, там вот это все. И мне кажется, это очень круто. Блин, я вот был в Генуе, и там был, типа, тур, в котором приехал в том числе профессиональный фотограф Паша Огородников из Москвы. Он такой стрит-арт-фотограф. Я впервые посмотрел, как это выглядит, как это работает. Он просто ходит и тычет камеры людям в лицо. Он прям вот как в лоб снимает, и он так еще странно делает. Он камеру наводит, так у него цифровая штука, он так тык-тык-тык-тык, она так тр-тр-тр-тр-тр затвором делает. Люди оборачиваются, видят камеру в метре от себя, направленную на них. У них так лицо искажается, они такие... Типа, делают вид, что я сейчас тебе по морде дам, и в этот момент Паша делает еще тр-тр-тр-тр-тр несколько раз, как бы гримасу это снимая, и люди просто ошалевшие от такой наглости, и Паша уходит. Я реально вот за полдня думал, что мы до вечера не доживем, потому что районы разные бывают, я думаю, сейчас нас тут просто размажут. Ну, обошлось. Ну, да. Но можно при этом как бы, то есть, начать разговаривать с людьми, можно как бы поменяться контактом, можно сказать, если цифровая камера, опять же, может показать, что получилось, если это пленочная, можно объяснить, что, это пленка, я потом вам, типа, могу прислать, типа, ничего как, и можно получать, типа, ну, то есть, оставаться с людьми, как с людьми, друзьями, заводить их новых друзей. Такой, может быть, процесс, да. Слушай, я, знаешь, как будто к бабушке приехал в гости, вы так и весь вечер посидели, и ты встал за стол, такой... Так. Очищенная голова просто совершенно. Я тут для себя открыл, у нас местная пекарня печет фокаччо. Я что-то случайно купил фокаччо, да, такой пирожок. Ну, вроде он итальянский пирожок, если я не ошибаюсь. Ну да, это булка такая. Булка такая. Даже. Причем она такая жирная, то есть там прямо из нее сочится оливковое масло. Такое, ах. Вот. И я что-то купил эту булку и дома попробовал. У меня прям что-то как слезы накатили. Что-то такое, мне так нравится булка. И я долго не понимал, почему, а потом вспомнил. Оказывается, моя бабушка пекла такой пирожок. А еще знаешь, вот почему вот, в нее добавляют оливковое масло? Оливковое масло, оно в целом такое вещество, горькое на самом деле, особенно первого отжима. И вот прям масло разное бывает, даже бывает очень дорогое. Есть прям отдельные масселье, люди, которые тут просят, как бы пробуют масло, и у них вот такое масло нефильтрованного отжима, мутное, оно прям реально горчит, едкое даже, кажется. И у них даже прям есть градация, называется один кашель и два кашля. Если ты пробовал масло, и ты кашлянул от него один раз, типа ок. А если ты два раза кашлянул, то это прям, типа два кашля, это прям, типа супер топ. Значит, оно прям разъедает там ржавчину и вообще все. Как ВД-40. Так что у тебя, возможно, была фокаччи с двухкашляным маслом. Может быть. Я подозреваю, что в мире оливковых масел там тоже, наверное, примерно как вот в виски или там в винах. То есть там вот все то, что ты описал. Потому что я вижу, что люди продают, и там есть бочечки тоже свои, и свои правильные бутылки, и такие правильные, типа вот это все. И там цены могут быть такие трехзначные, четырехзначные. Так и что? Как это происходит все мимо меня? Ну вот, да. Пока что да, пока надо с чего-то начинать. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на Patreon, становитесь нашими патронами, и там будут выходить тоже всякие плюшки и эпизоды немножко даже раньше, чем для всех остальных. Также подписывайтесь на наш новый подкаст нашей студии, нашей крафтовой микростудии подкастов под названием «Теплый ламповый подкаст». Там как раз сейчас свежий эпизод тоже выйдет, а возможно, кстати говоря, уже и вышел к моменту этого эпизода. Когда сам не знаешь. Никогда не знаешь. Слушай, да, я в какой-то момент зарекся говорить название, номера эпизодов, пока мы записываем, потому что никогда не знаешь, как там все получится. Для тех, на самом деле, кто не знает, у нас в пайплайне, там, нам правда, спасибо всем, кто нам пишет письма, то есть очень приятно, на самом деле, получать письма, и очень приятно то, что кто-то послушал наш подкаст и решил, что почему бы не написать этим странным чувакам и не предложить записаться вместе. Такие письма меня всегда очень радуют, и как бы пишите больше, особенно если вы живете в каких-то необычных, интересных местах, или вам просто есть чем-то поделиться и рассказать, что вы там, как там у вас дела. И мы действительно, мы созваниваемся, мы записываемся с разнообразными людьми, с очень разных уголков планеты, и там прямо вот как бы у меня в пайплайне там сразу несколько эпизодов что-то вот там готовится, да. Прикольно. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.